Красной армии в 1938 году находилось 1 375 тысяч лошадей, и потребность в конском составе все возрастала. 31 июля 1940 года Буденный представил Наркому обороны свой рапорт о мероприятиях по улучшению работы военно-конных заводов Красной армии. Кстати, ему, как первому заместителю наркома, было поручено в деталях продумать все эти вопросы, решение которых способствовало бы значительному улучшению работы военно-конных заводов. Принес рапорт наркому. Тимошенко внимательно читал, хмурил брови. «Надо писать резолюцию? Или, быть может, обойдемся без резолюции, как это делали в конармии?» «Нет уж, товарищ нарком, нужна резолюция», — сказал Буденный. Нарком молча взял ручку и написал: «Согласен, Тимошенко. 8.8.40 года». Много энергии отдавал маршал строительству вооруженных сил. Партия заботилась о подборе кадров. Надо было растить новых командиров. Скрупулезно записывал я все то, что слышал от Буденного, особенно о людях, с кем свела его служба. Семен Михайлович долгие годы дружил с маршалом Жуковым. И эта дружба еще более окрепла на фронтах Великой Отечественной войны. Жуков — самородок, полководец большой буквы, одна из ярких фигур в годы минувшей войны, — говорил Буденный. Проанализируйте любую боевую операцию, проведенную им. В ней мудрость, стратегическое мышление полководца. Встретились Буденный и Жуков осенью 1927 года. В то время Жуков командовал кавалерийским полком. Позже Георгий Константинович писал, что ему очень хотелось познакомиться с легендарным командармом первой конной. Приехал Буденный в полк утром вместе со своим боевым другом Тимошенко. Жуков отдал командарму рапорт. «Солдат, хорошо кормите?» — спросил Буденный командира полка. «Давайте поглядим». Буденному понравился обед, и он тут же объявил благодарность поварам. «Спасибо за службу», — сказал он. «Молодцы! Если солдат хорошо и вкусно ест, он лучше будет действовать на учении». С особым пристрастием Буденный осмотрел лошадей, когда выстроились эскадроны. Ковка безупречная, кони в отличном состоянии. Семен Михайлович остался доволен порядком. И люди, и кони, что надо. А жалобы есть? Жалоб у Жукова не было. Но, воспользовавшись присутствием Буденного, он доложил, что часть лошадей выбраковали, а замену им пока не дали. Буденный взглянул на Тимошенко. «Семен Константинович, надо это дело форсировать», — сказал он. «До сих пор не забыл я тот день», — рассказывал маршал. «И как тепло встретил меня Жуков, и как показывал лошадей. Понравился и сам. Живой, энергичный, взгляд строгий, цепкий. Его полк был одним из лучших. И я подумал о том, не пора ли Жукову дать дивизию». Эту мысль высказал наркомбайнмору Ворошилову. Климент Ефремович в принципе не возражал, но пожелал, чтобы Жуков предварительно прошел курсы по подготовке высшего командного состава. И вскоре Георгий Константинович приехал в Москву. Учился он неутомимо, и это мне тоже понравилось. Потому-то после учебы я попросил Ворошилова назначить Жукова ко мне помощником инспектора кавалерии РКК. «Справится?» — спросил наркомбайнмор. «Да, — говорю, — думающий командир». Жукову мы поручили заниматься вопросами боевой подготовки конницы. Он быстро вошел в курс дела. Однажды спрашиваю, как, мол, дела? «Привыкаю», — коротко ответил Жуков. К слову, в то время я сам учился в особой группе Академии имени Фрунзе. Учился без освобождения от основной должности. И, естественно, реже обычного бывал на службе. Все дела вел мой первый заместитель комкор Косогов. Однажды я спросил у секретаря Белова, как тут Жуков? Белов отвечает: «Знаток кавалерии». То же самое сказал и Косогов. Жуков отлично разбирается в военном деле. Поучительно провел командно-штабную игру. Я им доволен. Но если так говорю, то и я доволен, что не ошибся в нем. Как вспоминал Буденный, Жуков глубоко вникал в боевую подготовку, действовал смело и инициативно. Он скоро завоевал авторитет среди командного состава, но его тянуло в войска.